Глава шестая. Ревность Хермионы. Смех Гармахеса. Приготовление к кровавому убийству. Старая Атуа. Долго я стоял, погруженный в задумчивость, потом случайно взял венок из роз и посмотрел на него. Как долго я так стоял, не знаю. Но когда поднял глаза, увидел Хермиону, о которой, правда, совершенно позабыл. Как немало я думал о ней в эту минуту, но все-таки успел заметить, что она была взволнована, рассержена и гневно колотила ногой об пол. «Это ты, Хермиона?» — сказал я. «Что с тобой? Ты, наверное, устала стоять так долго в углу за занавеской. Почему ты не ушла, когда Клеопатра увела меня на площадку богини?» «Где мой платок?» — спросила она, бросая на меня сердитый взгляд. «Я обронила здесь мой вышитый платок». «Платок?» — ответил я. «Клеопатра подняла его здесь, а я выбросил». «Я видела», — отвечала девушка. «Я очень хорошо все видела. Ты выбросил мой платок, а венок из роз не бросил. Это был дар царицы, и поэтому царственный Гармахес, жрец Изиды, избранник богов, коронованный фараоном на благо Кеми, дорожит им и сберег его. Мой же платок, осмеянный легкомысленной царицей, выброшен прочь». «Что такое ты говоришь?» — возразил я, удивленный ее горьким тоном. «Я не умею разгадывать загадки». «Что я говорю?» — спросила она, откидывая голову и показывая изгиб белой шеи. «Я ничего не говорю. Или все. Думай, как хочешь. Желаешь знать, что я думаю, мой брат и господин?» Голос ее зазвучал глухо и тихо. «Я хочу сказать тебе, ты в большой опасности. Клеопатра опутывает тебя своими роковыми чарами, и ты близок к тому, чтобы полюбить ее. Полюбить ту, которую ты должен завтра убить. Смотри и любуйся на этот розовый венок. Его ты не можешь выбросить вслед за моим платком. Клеопатра одевала его сегодня ночью. Благоухание волос любовницы Цезаря. Цезаря и других. Венок еще пахнет розами. Скажи мне, Гармахес, как далеко зашло на башне? Там в углу я не могла все слышать и видеть. Прелестное местечко для влюбленных, дивный час любви. Наверное, Венера первенствует над звездами сегодня ночью». Все это она произнесла так спокойно, нежно и скромно, хотя ее слова не были скромны и звучали горечью. Каждый звук их колол меня в сердце и рассердил до того, что я не находил слов. «Поистине, ты умно рассчитал», — продолжала она, замечая свое преимущество. «Сегодня ты целовал губы, которые завтра заставишь замолчать навеки. Мудрое умение пользоваться моментом, умное и достойное дело». Наконец я прервал ее. «Девушка!» — вскричал я. — «Как ты смеешь говорить так со мной? Вспомни, кто я. Ты позволяешь себе насмехаться надо мной. Я помню, чем и кем ты должен быть», — отвечала она спокойно. «А что ты такое теперь, я не знаю. Вероятно, ты знаешь это. Ты и Клеопатра». «Что ты думаешь обо мне?» — сказал я. «Разве я достоин порицания, если царица...» «Царица? Что же творится у нас? У фараона есть царица. Если Клеопатра желала прийти сюда сегодня ночью и побеседовать о звездах, Гармахес, наверное, о звездах и о розах, больше ни о чем. Потом я не знаю, что наговорил ей. Я был взволнован. Дерзкий язык девушки лишил меня самообладания и довел до бешенства. Одно я знаю. Я говорил так жестоко, что она вся согнулась передо мной, как тогда перед дядей Сеппо, когда он упрекал ее за греческое одеяние. Она плакала тогда и теперь заплакала еще сильнее и горше. Наконец я замолчал, устыдившись своего гнева и очень опечаленный. Рыдая, она все же нашла силу ответить мне, совсем по-женски. «Ты не должен был говорить так со мной», — возразила она, рыдая. «Это жестоко и бесчеловечно. Я забываю, что ты жрец, а не муж, исключая, может быть, одну Клеопатру». «Какое право имеешь ты?» — сказал я. «Как ты можешь думать?» «Какое право имею я?» — спросила она, устремив на меня свои темные глаза, полные слез, которые текли по ее нежному лицу, подобно утренней росе на цветке лилии. «Какое право имею я, Гармахис? Разве ты слеп? Разве не знаешь, по какому праву я говорю с тобой? Я должна сказать тебе, потому что это в моде здесь, в Александрии, по единственному и священному праву женщины, по праву великой любви моей к тебе, которую ты, кажется, не замечаешь, по праву моей славы и моего позора. О, не сердись на меня, Гармахис! Не сердись, что правда вырвалась из моего сердца. Я вовсе не дурная, я такая, какой ты сделаешь меня. Я воск в руках ваятеля, и ты можешь вылепить из меня что тебе угодно. Во мне живет теперь дыхание славы, оживляя всю мою душу, которая может вознести меня так высоко, как я никогда не мечтала, если ты будешь моим кормчим, моим спутником. Но если я потеряю тебя, я потеряю все, все, что сдерживает меня от дурного, и тогда я погибла. Ты не знаешь меня, Гармахис, ты не знаешь, какая сильная душа борется в моем слабом теле. Для тебя я пустая, ловкая, своенравная девушка. О нет, я больше и сильнее. Укажи мне твою возвышенную мысль, и я угадаю ее, глубочайшую загадку жизни, и я разъясню ее. Мы одной крови. Любовь сгладит различия наших душ и сольет нас в единое, целое и великое. У нас одна цель. Мы любим свою страну. Один обет связывает нас. Прижми же меня к твоему сердцу, Гармахис. Посади меня с собой на трон двойной короны. И, клянусь, я подниму тебя на такую высоту, на которую не мог еще подняться человек. Если же ты оттолкнешь меня, то берегись. Я могу погубить тебя. Я отбросила в сторону холодные приличия света, понимая все ухищрения прекрасной и развратной царицы, которая желает поработить тебя. Сказала тебе все, что у меня на сердце. И ответила тебе. Она сжала руки и, сделав шаг ко мне, смотрела бледное и дрожащее в мое лицо.